или хотя бы поговорил со мной и дал ответ, почему так ко всему этому относится. У него не хватило порядочности, чтобы поговорить со мной с тех самых пор, как он выехал из квартиры. Она впервые так все растолковала, и, наконец, проблема приобрела ясность. Адриана не могла поверить, что Стивен ушел навсегда, и хотела получить непосредственно от него подтверждение того, что он понимает, от чего отказывается, и делает это совершенно сознательно. Смысл и логика в рассуждениях присутствовали. Но Билл считал, что этого она от супруга не добьется. Не такой он был человек, что и продемонстрировал на протяжении 5 месяцев, что показал накануне вечером. Он собирался сбежать, развестись через адвокатов и отречься от ребенка, даже не повидав его. Такова была его натура, и нельзя было закрывать на это глаза. «Не думаю, что ты вытянешь из него еще что-то. Стивен просто не способен на открытое, честное объяснение». «Почему ты так решил? Вспомни, как он вел себя вчера вечером. Разве он похож на смелого парня, который готов взглянуть тебе в глаза? Он чуть ли не пулей выскочил за дверь на 10 футов впереди своей подруги». «А это была его подруга?» — насторожилась Адриана. — Да откуда я знаю? В ответе Билла прозвучало раздражение. — Она выглядела так молодо, — задумчиво сказала Адриана. — И ты выглядишь молодо, — заверил ее Билл, — потому что ты в самом деле молода. Так что перестань возиться с этим, да и вообще какая разница? Речь Адриана идет о том, чтобы выкинуть его из головы. Вот что главное. «А что, если он потом вернется?» Это Адриану очень беспокоило. Она была уверена, что после появления малыша Стивен опять вторгнется в ее жизнь. Вот тогда и будет видно, что предпринять. Но ребенок имеет право. «Знаю, знаю». Билл стукнул кулаком по столу так, что Адриана вздрогнула. «Ребенок имеет право общаться с родным отцом, так что ли? Я это уже слышал. А что, если его или ее родной отец — мерзавец? Что тогда? Не проще ли будет просто забыть о нем? Представь себе, что Лесли в пьяном виде заявила бы, что намерена тебя бросить. Разве ты не чувствовал бы обязанности узнать ее позицию на трезвую голову? Возможно. А что? По-моему, Стивен опьянен страхом с тех пор, как я ему сообщила, что беременна. А когда он успокоится, перестанет паниковать и протрезвеет, его взгляд изменится. А возможно и нет. Может быть, он в самом деле ненавидит детей. Я просто хочу услышать от него, что он поступает сознательно. Ладно, пусть он не понимает, что творит. Но ты что, собираешься позволить играть своей жизнью бесконечно? Более того, речь теперь шла об их совместной жизни. Но Билл понимал, что женщине не так просто забыть мужчину, от которого она ждет ребенка и за которым была замужем на протяжении 2,5 лет. «Ты считаешь, что я веду себя глупо?» «Нет». Билл вздохнул и откинулся на спинку стула. «Я просто считаю, что ты зря теряешь время. Забудь о нем, и все. Понимаешь, у меня ощущение, как будто я что-то у него краду», — объяснила Адриана. «Словно я отбираю у него ребенка и отдаю его тебе, потому что ты этого ребенка хочешь. Но что, если он вернется и скажет: «Эй, это мое, отдавай обратно»? Что тогда?» Это был резонный вопрос, но Билл все же считал, что Стивен никогда не передумает. «Поживем, увидим. Мы же никуда не уезжаем. Мы не увозим ребенка в Африку». Он действительно не собирался с Адрианой бежать в Африку, и все сильнее и сильнее они любили друг друга. Билл это понимал, как и то, что Адриана старается защитить его от возможных страданий,